ознакомился. Там же написано, что меня награждают поездкой в Глицинию за мою удачную книгу «Солдатская правда», — ответил сын, а Галина подложила ему вторую котлету. «Аппетит у Миши прекрасный. Растет мальчик. Хотя какой он мальчик, если уже по бабам таскается?» — мелькнула мысль в голове у Галины Николаевны. «Странно. А почему, например, не в Артек? Лучший пионерский лагерь в Союзе. Ну, разве что Орленок может потягаться с Артеком», — удивился Виктор Павлович. «Ключевое слово — пионерский. А я уже комсомолец, мне скоро 16, если вы не забыли», — произнес Миша между поглощением кусков котлеты. Родители переглянулись между собой. На их лицах застыло непонимание, что не укрылось от взгляда Михаила. «Ну ладно, мне не велено разглашать подробности, но вы же мои родители. Леонид Ильич пригласил меня, чтобы я помог ему писать книгу. Будет цикл по названиям «Воспоминания». Первая часть — «Малая земля». Автором останется сам генсек, а я выступаю литературным пером», — добавил ясности сын. «У нашего генсека не нашлось более опытных профессионалов? Ты же вчерашний школьник». «Да что там вчерашний? Ты девятиклассник». «Не понимаю», — выразила сомнение Галина. «Конечно, девятиклассник. Но это не мешает мне писать хорошие книги. Возможно, Леониду Ильичу понравился мой стиль или еще что-то, но об этом он не сообщил», — ответил Миша на непонимание матери. «Витя, достань из кладовки чемодан, надо будет вещи собрать заранее, а то у нас еще поездка в Москву. Потом некогда будет тщательно подумать, что с собой возьмет Миша». Галина обратилась к мужу. «У него у самого есть руки, достанет любой, какой понравится. Там 3 штуки. Малой, а на сколько дней едешь?» — спросил Виктор у сына. «Примерно дней на 20, может, чуть дольше», — ответил сын, пожимая плечами. После ужина Михаил отправился в кладовку за чемоданом. Галина стала убирать со стола и мыть посуду, а Виктор раскрыл газету и стал просматривать прессу. Через минуту Миша вернулся на кухню, в руках он держал еще не старый чемодан. «И вот с этим убожеством ехать?» — возмущенно спросил сын. «Других у нас нет», — меланхолично ответил отец. «Не пойму, что тебе не нравится? Чемодан почти новый. Покупали 2 года назад», — ответила Галина, мельком взглянув на чемодан. Михаил повертел пустой чемодан в руках, поставил на пол, произнес слово «жесть» и сразу выскочил из кухни. Вернулся он через минуту, сел рядом с отцом. «Пап, ты давно не писал рационализаторские предложения?» — спросил сын у отца, одновременно рисуя что-то на бумаге. Виктор отложил газету, стал внимательно всматриваться в рисунок сына. «К чему такой вопрос? И что такое ты рисуешь?» — заинтересовался Виктор. Галина тоже подошла ближе. «Чемодан для людей, а не тех, кто мучается с таким убожеством, как у нас. Пап, у вас ведь на заводе выпускают разные ширпотреб?» — спросил Миша, когда почти закончил рисунок. «А то как же, конечно, выпускают», — ответил отец, все еще не понимая, к чему клонит сын. Ширпотреб. Термин, который подразумевает товары широкого потребления. На многих заводах, кроме основной продукции, выпускали товары для населения. В частности, на заводе УЗТМ, помимо оборудования для металлургической промышленности, производили металлическую посуду, тазы, корыта, кастрюли, сковородки, различные деревянные изделия для домохозяек. Завод выпускал стиральные машины «Малютка» и прочие товары, необходимые в хозяйстве для простых людей. «К твоим услугам рисунок чемодана на колесиках, плюс выдвигающаяся ручка. Такой чемодан можно катить за собой, а не тащить в руке, зарабатывая искривление позвоночника. Может получиться очень удобный предмет для путешествий», — пояснил довольный собой Миша. Далее Виктор задавал разные вопросы по мелочам, касающихся изготовления чемодана. Что-то записывал. Уже поздно вечером, когда Галина и Виктор улеглись в кровать, она задала вопрос мужу. «Витя, вот откуда у него все это в голове появляется? Иногда наш сын меня пугает». «Просто его мозг более острый. Он видит то, на что люди не обращают внимания. Так что пугаться тут нечему. У нас с тобой отличный, умный сын», — И вообще, иди ко мне поближе, я тебя чуток помну». Под конец фразы муж сгробастал Галину в свои объятия, а она не возражала. Глава третья. Июнь 1975 год. Советский Союз. Егоров Михаил. После того, как я нарисовал отцу чемоданы на колесиках с отдвигающейся ручкой и ответил на его вопросы, отправился в свою комнату. Сегодня обязательно закончу первую часть фантастического цикла «Воин в темноте». Завтра мама унесет на работу и отдаст Нине Зарубиной, чтобы она точно напечатала рукопись до пятницы. Мое внимание привлекло письмо, лежащее на столе. Красивый такой конверт. Много марок. Мой адрес написан на русском языке, как и адрес отправителя. «Эрика Краузе, Берлин, Рунгенштрассе, 3», — прочитал я вслух. «Кто такая Эрика Краузе, я не в зуб ногой. Насколько понимаю, что фамилия может быть вполне распространенной среди немцев. Однако мне стало любопытно, тем более на русском языке. Хотя с очень искаженными словами, но смысл легко доходит до моего сознания. Я точно помню по прошлой жизни, что долго переписывался с парнем из Восточного Берлина. Даже учась в техникуме, несколько раз писал ему. Но Эрики в моей прошлой жизни точно не было. Опять небольшие изменения? Читая письмо, я понял, откуда взялась Эрика. Оказывается, она учится в одном классе с моим знакомым, Хорстом Шнитке. Они решили, что он дает мой адрес этой немецкой однокласснице, чтобы она начала переписку со мной. А меня просят подобрать девочку в школе, которая согласилась бы переписываться с Хорстом. Далее Эрика пишет, что ей 14 лет, она перешла в 9 класс. Сначала я не понял, как такое может быть, если только она пошла в школу в 6 лет. А потом вспомнил, что в ГДР в школу идут с 6 лет, учатся 10 лет, то есть до 10 класса. Эрика спрашивает, чем я увлекаюсь, какое у меня хобби и прочее. В свою очередь она сообщает, что любит рисовать, учит русский язык, в будущем хочет стать экономистом. В следующем письме она обязательно вышлет свою фотографию, если я соглашусь на переписку, а потом вышлю свое фото. М-да. Начать переписку? Почему бы и нет? Стоит ответить девочке. Я сел писать ответ, который надо написать на немецком. Так сказать, ответный ход. Мои школьные знания немецкого языка на школьном уровне тянут на 5. Но это школьные знания. Наверняка она тоже будет удивляться искажению некоторых слов. Чтобы нормально выучить язык, следует некоторое время практиковаться с носителями языка. Написав короткое письмо, я подумал, что завтра отправлю его. Но передумал. Буквально через несколько минут. Почему бы ей не отправить мою сказку, как Иван Дурак сам приходил? Оформлю сразу бандеролью. А в бандероль вложу письмо. Тем более у меня еще остались авторские экземпляры моей сказки. Ведь в письме я указал, что увлекаюсь литературой. Пусть моя книжка станет небольшим подарком для Фройлейн. Сделаем приятный комплимент немецкой девушке. Я достал книгу-сказку, написал на внутренней стороне корочки пожелания от автора. Желаю Эрике Краузе исполнения ее желаний, успехов в личной жизни. Надеюсь, что данная сказка поможет в освоении русского языка. Закончив с ответом Эрике, вновь взялся за свою очередную фантастику. Первую часть цикла «Воин в темноте» я закончил к часу ночи. Завернул в пакет, чтобы утром отдать маме, а сам со спокойной совестью отправился спать. Утром мы с отцом сбегали на пробежку и разминку. Вернувшись домой, после отца приняв душ, так как отцу идти на работу, мы сели завтракать. «Миша, я вчера приготовила маленькую кастрюльку для Кати. Там котлетки и пюре. Ты ей днем купи булочек и сока», — напомнила мне мама. «Хорошо, мама, я приготовил папку с очередной рукописью. Попроси Нину, чтобы она поторопилась приготовить в печатном виде для редакции «Детская литература». Главное, в Москву прихватить. Мы с тобой когда улетаем?» «Полетим вечерним рейсом. Я вчера созванивалась с редакцией «Детская литература». Они все приготовят нам в субботу, в том числе получу аванс в кассе. А отгул я приберегу для другого случая. Мы сейчас проводим проверки магазинов, так что на работе полный аврал. Ты завтра заскочи ко мне на работу, я подключу девчонок-машинисток. Они быстро напечатают для тебя нужное количество», — пояснила мама. «Малой, ты уже опробовал противоугонный крепеж, что я сделал тебе?» — спросил отец. «По моей просьбе отец мне сделал крепеж, подобный тому, который используют велосипедисты в 21 веке, чтобы не угнали велосипед. Ничего сложного. Металлический тросик, протянутый в резиновый шланг. Основная деталь — это замок. Отец сделал цилиндрический замочек с хитрым ключом. Отмычкой такой замок не откроешь. Можно, правда, перекусить трос клещами. Но ведь не каждый угонщик ходит с клещами за пазухой. А потом, не каждый клещи подойдут. Только те, которыми обрезают толстые электрические кабели». Я совсем забыл про свою просьбу отцу. «Нет еще. Сегодня опробую», — ответил я. «Крепеж кладовки». «Галя, я с 1 июля выхожу на новое место, решил принять предложение Кондратова. Сходил в экспериментальный отдел технологов, посмотрел, чем они там занимаются. Мне стало интересно. Так что пока не знаю, что у меня будет с отпуском в августе». Отец поделился новостью с мамой. «Я и сама не знаю, что с моим отпуском. Да еще вступление в кандидаты членов КПСС. На следующей неделе будет собрание партактива, там примут решение о моем приеме в кандидаты. Проблем не должно быть. Рекомендации писали Маша и Бабыкин». Мама тоже поделилась своей информацией. «Ну вот, вектор судьбы родителей тоже изменился. По сравнению с моей первой жизнью. Точно помню, что ни мать, ни отец в партию не вступали. А сейчас мама работает в горкоме, а там без партийного билета никак не получится трудиться. Таковы правила этого времени. Да и батя сменил работу, хотя ему, как будущему технологу, не обязательно быть членом КПСС. Родители пошли на работу, а я отправился в гараж за своим байком. Сегодня скатаюсь в редакцию журнала, сдам рукописи. Потом посетить Катю, а после обеда можно и в Челябинск прокатиться. Здесь всего 200 километров. На Хонде получится достаточно быстро. В этом времени дорожных камер видеонаблюдения пока не существует. Могут стоять инспекторы ГАИ с радаром, но тоже маловероятно. В гараже примерил противоугонный крепеж. Неплохо. Цепляешь за переднюю вилку, потом к забору или ограждению. Замок хитрый. Чтобы открыть, надо вставить ключ, провернуть, протолкнуть дальше, только когда откроется защелка замка. У отца на работе хватает народных умельцев. Они гаражные замки делают хитрыми. Скрыть нереально. Только срезать газорезкой. Да и то такой способ под сомнением. Корпус и дужка замка делаются из нержавеющей стали или из титана. Первым делом заскочил к маме в горком. Ее не было на месте, но Нина Зарубина передала мне 2 экземпляра напечатанных рукописей. Похоже, мама устроила переполох на своей работе. 3-й экземпляр Нины доделает к вечеру четверга. «Не поверишь, Миша, но сегодня с утра на тебя работали 5 машинисток». «Печатают быстрее меня», — смеясь прокомментировала Нина. В среднеуральском издательстве сразу прошел к Очеретину. На мою удачу застал его на месте. Войдя в его кабинет, поздоровался. «Проходи, Миша, присаживайся». «С чем к нам пожаловал?» «Очередные шедевры?» — засмеялся Вадим Кузьмич. «Принес солдатскую правду и фантастику в жанре фэнтези «Воин в темноте». Так сказать, на ваш суд и понимание», — улыбнулся я. Очеретин набрал на телефоне номер Петрова, пригласил редактора журнала «Уральский следопыт» к себе в кабинет. «Фэнтези, говоришь?» «Редкий жанр. Чаще используется за рубежом. Наши фантасты в основном пишут о научной фантастике», — произнес Очеретин, пододвигая папки с моими рукописями ближе к себе. Пока Вадим Кузьмич читал аннотацию книгам, подошел Петров. Поздоровался, присел напротив меня. «Полюбуйся, Олег Вадимович, Михаил вам доставил очередную фантастику», — кивнул на меня Вадим Кузьмич. «У нас в журнале в июле выйдет 2-я часть 3-й книги его трилогии». «Нет места». «Миша, ты строчишь книги, словно пулемет». «Наверное, не ешь, не спишь, все работаешь», — засмеялся Петров. «Ем, сплю, даже отдыхать успеваю». порой с девушками», — поддержал я шутку Петрова, чем вызвал улыбки у Очеретина и Петрова. «Вадим Кузьмич, может, запустим эту фантастику как полноценную книгу? А то у меня для журнала имеются работы других авторов. Не можем же мы работать только на Егорова?» Тут же я сделал предложение Петров, весело поглядывая на меня. «Вадим Кузьмич, возможно, ускориться по корректировке рисунком, ну хотя бы для солдатской правды. Я 3 числа уезжаю на отдых в Крым. Вернусь только через месяц, не раньше», — спросил я у Очеретина. «Отдых — это хорошо. Займемся твоей солдатской правдой. Материалы будут у Олега Вадимовича. Договор с твоей мамой имеется. Подходи 1 или 2 числа. Утвердишь корректировку и рисунки. Сразу отдадим в набор. Аванс твоя мама сможет получить в любой день. Пусть только позвонит заранее, чтобы приготовили деньги в кассе. Но с фантастикой подумаем. Скорее всего, запустим в августе, как полноценную книгу», — предложил Очеретин. «Отличный вариант. Вернусь сразу к вам», — согласно заулыбался я. «Статьи в газеты пишешь?» — спросил Очеретин у меня. «На День Победы писал. Сейчас пока некогда. Вот поеду отдыхать в Крым, может, там интересный материал попадется. Но в основном я книгами занят, потому и выдал вам сразу 2 рукописи», — ответил я. «Миша, если в Крыму что-то интересное найдешь, свяжись со мной. Мы можем в наш журнал заметку поместить». «Телефон мой знаешь», — предложил редактор журнала Петров. «Я пообещал, что про журнал точно не забуду. Ценник на книги мне дали 400 рублей за лист. А это значит, что редакция меня расценивает по-другому». «Подождите, вот стану членом Союза писателей, там цена на мою работу еще вырастет». Поговорили о дополнительном тираже на 1 часть «Солдатской правды». «Много писем от читателей в редакцию идет, в том числе от союзов ветеранов. Так что мы с твоей мамой будем подписывать соглашение на дополнительный тираж 1 части «Солдатской правды», — поставил меня в известность Очеретин. «Только радует. Кстати, в День Победы такая же просьба была от ветеранов», — добавил я. Больше я задерживать тружеников пера не стал, распрощался и покинул редакцию. Мой байк по-прежнему стоял, пристегнутый к ограждению дороги. Зеркала тоже на месте. «Хорошее сейчас время. Люди сознательны. Живи и наслаждайся». Я завел байк и поехал на свой район посетить сестренку. Из дома прихватил кастрюльку с пюре и котлетами. В очередной раз подумал, что мне нужен рюкзак. «Нет, обычный туристический рюкзак у нас есть, но хочется что-то более молодежное». Вздохнул, взял в кладовке отцовский рюкзак, туда поставил кастрюльку с едой. Сок и пирожки купил в гастрономе, взял 3 шоколадки. Шоколад пока есть в магазинах, но скоро его прочно заменит пальма, которая непонятно из чего сделана. Я всегда считал, что пальму делают из пластилина, хотя на самом деле там присутствовал жир и какао-порошок. Я купил 3 плитки люкс по 2 рубля. Взял 3-литровую банку сока. Байк пристегнул к забору, рядом со входом в хирургический корпус 14-й горбольницы. Войдя к Кате в палату, сразу обратил внимание на цветы, которые стояли на тумбочке. Поздоровался со всеми девушками. Сейчас в палате с сестрой лежали Агапова, Романова и незнакомая мне девушка, тоже с перевязанной головой. «Привет всем выздоравливающим», — поздоровался я. Девушки и сестра поздоровались. Кроме Гали Агаповой. Ей сделали остеосинтез, закрепили какими-то проволоками части челюсти, поэтому она молчит. Галя читала книгу. Как только я вошел, она прикрыла лицо книжкой. Не хочет показывать шрамы на лице. Присмотрелся. Да, это моя фантастика. Точно, мама носила книжки Кате, вот сестра и дала почитать подругам по несчастью. «И тебе не хворать, малой», — отозвалась сестра. «Я вижу цветы. Что за тайные поклонники, о которых я не знаю?» — обратился я к Кате, так как цветы стояли именно на ее тумбочке. «Антон приходил. Он по-прежнему не теряет надежды покорить мое сердце», — ответила сестра. Я выложил продукты, присел, поболтали примерно полчасика. Рассказал Кате свежие новости, потом несколько выдуманных историй, что помнил с 21 века. Немного повеселил девчонок. Попрощался и покинул палату. Уложился до 12 часов. Теперь можно направляться в Челябинск. Дорога в Челябинск заняла чуть больше 2 часов. В Южноуральском издательстве удалось застать на месте главного редактора Булгакову Оксану Сергеевну. «Сегодня определенно мой день». Прошел в кабинет. Увидев меня, Булгакова заулыбалась. «Проходи, Миша, присаживайся», — предложила главред. Я прошел, положил перед Булгаковой папки с рукописями. Она раскрыла папки, прочитала обе аннотации к книгам. «Судя по аннотации, фантастика должна быть интересной. Но с солдатской правдой все понятно. Мы можем достаточно быстро подготовить корректировку. У меня план на июль горит. Когда у нас появишься?» 2 июля смогу приехать. Потом уеду на месяц на юг. Успеют ваши корректоры?» «Успеют. Когда надо, мы все успеваем. Зайди к Гилеву, он у себя. Определись с ним по рисункам, чтобы до 2-го утвердить. Тогда мы обе твоих книги в июле поставим в график печати. Когда твоя мама сможет приехать?» «Я попрошу ее, чтобы она созвонилась с вами. Приедет за авансом», — ответил я. Еще 2 часа я просидел в мастерской у художника Гилева. Все же Анатолий Васильевич имеет талант художника от Бога. Он буквально при мне накидал эскизы с моих слов. «Ко 2-му числу будут готовы рисунки. Сделаем в графике», — предложил Гилев. Я не возражал. Меня рисунки и в графике устраивают. Попрощался с Анатолием Васильевичем и отправился домой. На обратном пути особо не торопился, хотя на ровных участках дороги разгонялся до 150 км в час. Домой вернулся в 20:00 вечера. Байк поставил в гараж. Родители недавно вернулись от Кати. Мама хлопочет на кухне, а отец в гостиной читает прессу. Я прошел в комнату, но прежде поприветствовал родителей. Через 30 минут мы сели ужинать. «Миша, зачем тебе так много компактных кассет? Мне звонили, сказали, что ты запросил 400. «Сынок, ты занялся перепродажей?» — тревожно спросила мама. «Нет, конечно. Ребята занимаются записями музыки. Я пообещал им достать. Но это в последний раз. После моего возвращения мне кассеты будут присылать из Владивостока. Так что я более не побеспокою твоих знакомых. Мам, ты не переживай. Я не собираюсь совершать глупости». Постарался я успокоить мать. «Малой, если замораешься спекуляцией, потом не отмоешься. При твоих гонорарах за книги нужно быть идиотом, чтобы быть спекулянтом», — нахмурился отец. Пришлось рассказать, что пишутся копии Катиной музыки, а распространяют их в поездах проводники. Если людям понравилось, я не готова купить. «Свои вопросы с ОБХСС работники поезда решают сами, а, скорее всего, не просто платят милиции какую-то долю, а мои друзья не стоят на рынке с кассетами, чтобы их перепродать». «Для чего распространять музыку Кати?» — удивился отец. «Пап, люди на юг едут 2 дня. Все это время звучит музыка коллектива Кати. Покидая поезд, люди сами не замечают, как им начинают нравиться такие мелодии. Так устроен мозг человека. Это сравнимо с нейролингвистическим программированием. Скоро полстраны будет знать о музыке Кати. Так она станет знаменитой», — попробовал объяснить я. Потому как на меня смотрели родители, они не очень поняли, что я им сказал, но, боясь показаться глупыми, молчат. Тогда решил сменить тему. «Мам, я сегодня был в книжном издательстве нашего города, а потом съездил в Челябинск. В общем, тебя там ждут в начале июля. Надо подписать дополнительные соглашения, а заодно получить авансы». «Да, солдатской правды будет дополнительный тираж, так что за это тоже надо получить деньги. Опубликуют мою новую фантастику и 2-ю часть военной книги. Так что приготовься получать большие суммы». «Без папы не получится», — проинформировал я родителей. «И сколько там надо получить?» — проявила любопытство мама. «За дополнительный тираж со всех издательств 18 тысяч, учитывая детскую литературу. За 2-ю часть «Солдатской правды» 18 тысяч, в том числе московское издательство. Ну и за фантастику 16 800 рублей. Правда, могут быть выплаты частями. Я не уточнял», — ответил я и замолчал. Оба родителя смотрели на меня удивленными глазами. Первым отмер батя. Он произнес витиеватую фразу, используя русский мат. «Мама не любит, когда отец матерится, но сейчас даже не обратила внимания. Надо попробовать договориться, чтобы деньги переводили сразу на твою сберкнижку. Можно на мою делать перевод. Совсем не обязательно возить такие огромные суммы. Даже в присутствии Виктора, задумчиво произнесла мама. Родители вновь переглянулись. Я понимаю их. Деньги немалые. Так, наверное, будет лучше. Безопасней. Не сопровождать же отцу тебя с ружьем в руках. Можно привлечь много ненужного внимания, добавил я. Про ружье в руках не выдумка. В это время, когда кассиры предприятий получали наличные в банках для зарплаты, их сопровождал кто-то из сотрудников с охотничьим ружьем. Казалось бы, комичная ситуация. Хотя служба инкассации в эти времена уже функционировала. Но некоторые руководители мелких предприятий от услуг инкассаторов отказывались. Тем самым экономили средства. «Надеюсь, что твои мозги работают в правильном направлении. Ты не огорчишь нас с матерью, не влезешь в какую-нибудь неприятную историю. Не опозоришь нас», — сурово произнес отец. Ни отец, ни мама никогда не применяли наказание в виде порки. Так что мы с Катей росли небитыми своими родителями. Хотя моральные наказания имели место быть, за шалости или проказы. Серьезных проступков за нами не числилось. Помню, в младших классах друзья всегда удивлялись тому, что нас с Катей родители не бьют. «Завтра Катю выписывают, я на служебной машине заберу ее из больницы. Заодно завтра выкуплю билеты на самолет. Витя, вы остаетесь хозяйничать дома. Надеюсь, мы с Мишей за выходные все дела порешаем в Москве», — сменила тему мама. Я закончил ужинать и покинул кухню. Начну понемногу вторую серию фантастики, благо хорошо помню книгу «Воин в темноте» по прошлой жизни. А еще не помешает завтра сходить на стадион. Надо попробовать поговорить со своим тренером, чтобы он помог устроить Рашида в секцию бокса. На следующий день после зарядки и завтрака я взял книжку и письмо для моей будущей подруги по переписке Эрики Краузе и отправился на почту. В бараке у нас была соседка Ольга Петровна Галкина. Она работает начальником отделения почты, что расположено на улице Ильича. Я ее хорошо знаю. Думаю, она сэкономит мое время, чтобы мне не стоять в очередях. Пришел на почту, попросил, чтобы вызвали Галкину. Минут через пять вышла наша бывшая соседка. «Здравствуй, Миша», — поздоровалась Ольга Петровна. «Здравствуйте, Ольга Петровна. Мне бы бандероль в ГДР отправить, чтобы быстро дошло». «Пошли со мной. Там у нас упакуем. Лучше всего авиапочтой. Так будет быстрее, но дороже». «Что отправляешь в этот раз? Помню, ты раньше тоже что-то отправлял немецкому пионеру». «В этот раз немецкая пионерка в качестве получателя. Хочу ей свою книжку отправить. Пусть русский язык тренирует», — улыбнулся я. Ольга Николаевна сама упаковала, наклеили целую кучу марок. На бандероле адрес пишется на немецком языке, что я и сделал. Поблагодарил Галкину, она просила передавать привет маме. Я сообщил, что мама на новом месте работы. Дал рабочий телефон своей родительнице. На том распрощались. От почты направился на стадион в надежде захватить там своего тренера по дзюдо. Только дошел до Кировоградской, увидел Рашида Абдуллина на Хонде. Стоит на красный сигнал светофора. Свистнул ему. Рашид покрутил головой, увидел меня и, тронувшись с перекрестка, остановился у обочины. «Привет», — поздоровался он. «Привет, Рашид. А ты чего не на работе?» — спросил я. «Мой наставник сказал, что сегодня приезжать не надо, но смену мне поставит. У него там халтура какая-то. Наверное, не хочет, чтобы я видел. А ты куда намылился?» «На стадион. Кстати, довези меня. Я ведь по твоему вопросу поговорить хочу, так что ты своевременно мне на пути попался». Я уселся сзади Рашида, и мы поехали на стадион «Уралмаш». Мой тренер оказался на месте. «Ты чего пришел, Миша?» — удивился тренер. «Я же вас всех на каникулы распустил». Я озвучил свою просьбу, для чего вообще пришел на стадион. «Говоришь, чтобы он глупостями не занялся, чтобы улица не затянула?» — задумчиво спросил Олег Кузьмич. Я покивал головой. Васильев хмыкнул и пошел в зал бокса. Вскоре он вернулся. «Козловский на месте. Ты когда друга привести хочешь? Посмотреть его надо». «Он и сейчас здесь, на улице ждет», — ответил я. «Веди его в зал бокса, я тоже туда подойду», — велел мне Олег Кузьмич. Я выскочил на улицу, позвал Рашида. Мой приятель даже не ожидал, что так быстро получится договориться. Мы с ним прошли к помещениям, где тренируются боксеры. Там и сейчас слышались звуки. Кто-то стучит по боксерской груше. Козловский Роман Игоревич — отличный тренер. По возрасту ему за 40, а в молодости чуть не стал чемпионом СССР. Второе место за ним осталось. В прошлой жизни я с ним сдружился в 90-е годы. Он и тогда продолжал тренировать ребят. Кстати, немало чемпионов от него вышло. Мы вошли в зал, остановились у входа. В это время мой тренер о чем-то разговаривал с Козловским. Наверняка по моей просьбе, так как Роман Игоревич смотрел в нашу сторону. Они о чем-то договорились, подошли к нам. Козловский внимательно осмотрел Рашида, потрогал его плечи и руки. «Как зовут?» — спросил тренер у Рашида. «Абдулин Рашид?» — ответил мой приятель. Козловский оглянулся на спортсменов в зале, что-то прикинул. «Рожков, а ну давай на ринг, посмотришь новичка», — велел тренер спортсмену, который колотил по боксерской груше. Повернувшись к Рашиду, Козловский велел ему раздеться по пояс и снять обувь. Рашиду вручили перчатки. Через 3 минуты он стоял в ринге. Козловский дал команду, и боксеры закрутились напротив друг друга. «Стойки, похоже, знает. Закрывается правильно», — комментировал Роман Игоревич, наблюдая за Рашидом. «Рожков явно старше Рашида и чуть тяжелее». Рашид сначала уклонялся, нырял под удары, закрывался. А я мысленно молился, чтобы Рашид показал свой коронный удар. Рожков, видимо, увлекся, и Рашид не простил ему ошибку. Резкий бросок кобры, так я называю удар Рашида. В боксе такой боковой удар называют хук. Бац! Рожков отскочил, но у него ноги завиляли. Парень закачался и упал на помост ринга. Есть нокаут. Козловский хмыкнул, даже головой покачал. Остановил бой, хотя Рашид и сам не прыгал, отошел в угол. Тренер запрыгнул на ринг, но Рожков уже сам начал подниматься. Козловский подошел к канатам и навалился на них. Рашиду велел снять перчатки и покинуть ринг. «Беру. Когда готов начать заниматься? Или летом отдохнуть хочешь?» — спросил Роман Игоревич. «По вечерам, в любые дни. Днем я подрабатываю в колхозе», — спокойно ответил Рашид. «Одевайся. Жду тебя в следующий понедельник к 6 вечера. Форма одежды — майка, трусы, боксерки. Все можно купить в спорттоварах. Там же бинты возьми для спортсменов». Почти приказным тоном распорядился Козловский. Мы попрощались, я поблагодарил своего тренера, после этого вышли на улицу. «Спасибо, Миха, что договорился. Мне бокс нравится, но я думал, что в таком возрасте не берут. Тебя подкинуть до дома?» Я ответил, что не помешает, уселся на байк, и мы поехали на выезд с территории стадиона. Подъехав к моему подъезду, я слез с байка. Хлопнули по рукам друг друга. «Рашид, я заказал 400 кассет, потребуется 4000, но я заплачу. С первых же платежей мне нужен возврат», — предупредил приятеля, на что он кивнул головой. Июнь 1975 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. К выписке из больницы Екатерина чувствовала себя вполне сносно. Голова уже не кружилась. Да и шишка на затылке спала. Психологически Катя ничуть не напугана, так как полностью погрузилась в создание новых композиций. Кое-какие черновики она написала. В пятницу до обеда пришел Антон Гранин. Он в очередной раз принес букет цветов, несколько шоколадок для Кати и девушек, ее подруг по несчастью. Катя уже много раз думала о том, как относится к Антону. Но пока она его воспринимала как друга и соратника по музыкальному коллективу. Антон талантливый барабанщик, хорошо схватывает идеи Кати, понимает ее. Но воспринимать Антона именно как бойфренда Катерина не готова. Кстати, слово «бойфренд» пришло от брата, и девушка стала его использовать в разговорах. Точно лучше звучит, чем ухажер или хахаль. Катя даже улыбнулась, когда подумала о слове «бойфренд». где брат умудрился подцепить это слово? Ведь он учит немецкий, а не английский. Катя стала часто использовать слова, идиомы и фразеологизмы, которыми пользуется брат. «Спасибо, Тоша. Очень приятно. Ты не обижайся, но цветы оставлю девочкам. Пусть радуются аромату цветов. А меня сегодня выписывают. Завтра будет репетиция. Что говорит Аширович?» «Конечно, оставляй цветы. Я еще куплю. Специально для тебя. Сегодня позвоню Софье Яковлевне и сообщу, что тебя выписали. Думаю, завтра соберемся. Ребята уже соскучились по работе». «Я приготовила несколько заготовок, но расскажу и покажу завтра. А как вообще настроение в коллективе?» «Без тебя грустно. Ты, Катя, как искра, которая зажигает пламя». «Да, есть один вопросик. Мы пока не можем понять, откуда ноги растут. На кассетах появилась наша музыка. Я слышал у знакомых ребят, когда был на квартирнике. Даже любители рока оценили, а подписываются кассеты на английском языке, как и группа Time Forward. Я подумал, может, директор Дворца молодежи создает нам известность?» «Спросил у Софьи Яковлевны, но она ничего об этом не знает», — поделился новостями Антон. Квартирник. Вечеринка. Небольшой концерт, проводящийся в обычной квартире в домашних условиях. Как правило, на нем выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами. Слушателям предоставляется возможность более близко познакомиться с музыкантами, а музыкантам лучше узнать свою аудиторию. Катя сначала удивилась, потом в ее голове зародилось предположение, как говорит Антон, откуда ноги растут. Явно замешан брат Мишка, не зря он брал у нее кассету с записями. Но говорить Антоше она ничего не стала, решила сначала поговорить вечером с братом. Антон посидел полчаса, рассказывал какие-то смешные истории жизни студентов. Галя и Вера прямо в рот ему смотрели. Перед обедом Антон попрощался и ушел. «Везет тебе, Катя. Такой красавчик за тобой ухаживает. Культурный, вежливый и музыкант. Эх, мне бы где такого подцепить», — произнесла Вера Романова, когда Антон ушел, а Галя Агапова подняла большой палец вверх, подтверждая мнение Веры. «Пусть ухаживает, я не против, но у меня другие цели в голове. Надо стараться поступить в консерваторию, а потом о парнях думать», — отмахнулась Катерина. После обеда за Екатериной заехала мама, быстро собрали вещи. Выписка уже была на руках. «Катюша, я ненадолго. Завезем тебя домой, а мне еще заехать надо, выкупить билеты на самолет. Мы с Мишей ночным рейсом летим в Москву», — сообщила Галина Николаевна, поторапливая дочь. Не прошло 15 минут, как Катя с мамой переступили порог квартиры. Галина Николаевна чмокнула дочку в щеку и убежала. Куда-то она там торопится по работе. Катя вздохнула, разулась. И тут же вспомнила про брата. Она заглянула в его комнату. Брат что-то писал, время от времени задумчиво смотрел в окно. Катя вошла в его комнату и специально хлопнула дверью. Мишка вздрогнул и развернулся к ней. Екатерина уперла руки в боки, собираясь высказать брату все, что она думает о распространении записей. Она почему-то не сомневалась, что пиратские копии именно Мишкины проделки. Брат смотрел на нее, немного склонив голову на бок. Катерина набрала воздуха в легкие. «Малой, только не смей мне врать. Я сразу почувствую твою ложь. Ты запустил копии наших композиций, которые гуляют по всему городу». Катя постаралась придать своему выражению лица и позе наиболее грозное выражение. «Ты сейчас походишь на русскую женщину, которая в горящую избу войдет, ну и коня на ходу оседлает. Но все равно миленькая и симпатичная», — произнес брат и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. «Не оседлает коня, а остановит. Неуч, за что тебе только пятерку по литературе ставили? Не отвлекай меня. Ты или не ты?» «Катюша, вдумайся в свой вопрос. Ты или не ты? Странный вопрос, согласись. Перед тобой точно я». «Даже не сомневайся», — засмеялся Мишка. «Не пытайся выкрутиться, как змей на сковородке. Ты распространял кассеты с нашими композициями?» «Нет, конечно. Никаких кассет я не распространяю. Мне некогда этим заниматься. И да, я дал возможность ребятам делать пиратские копии ваших исполнений. В этом, каюсь, грешен. Но у меня есть уважительная причина. я решил сделать ваш музыкальный коллектив знаменитым на всю страну. Теперь о вас будут знать не только в нашем городе, а по всей стране. Не говори ерунды. Не пытайся оправдаться», — продолжила сердиться Катя. «Точно тебе говорю. Ваши записи прокручивают в вагонах поездов, которые следуют на юг. Люди слушают, восхищаются, ибо им не может не нравиться ваша музыка. Ведь она на самом деле хорошая. А кому сильно нравится, то они покупают кассеты с вашими композициями. Теперь эту волну не остановить. Но можно возглавить», — ответил брат. Миша открыл ящик стола и достал оттуда пачку денег, положил на край своего стола. «Здесь 670 рублей. Я заработал на твоих записях. Ты можешь забрать деньги. А еще лучше будет, если я закажу тебе хороший музыкальный центр, например, из Японии. Там будет проигрыватель и магнитофон. Обязательно со стереозвуком. А то я видел, как ты мучаешься с маленьким магнитофончиком. Для твоего музыкального слуха это оскорбительно. Если этих денег не хватит, я добавлю из своих литературных», — пояснил брат. Катя удивленно посмотрела на деньги. Не притрагиваясь к деньгам, она села на диван. Весь бойцовский пыл у нее пропал. «Я не одна зарабатывала. В наших композициях труд всего коллектива», — неожиданно для себя произнесла Катерина. «Ошибочка. За музыканта всегда зарабатывает продюсер. Ну или директор коллектива. Именно он думает, как распространять ваш труд для получения эстетического удовольствия народа. А за это распространение нужно получать деньги. Вы еще не достигли того уровня известности, когда можете сами оценивать свой талант. Вот я и тружусь, причем активно, над вашей известностью, попутно зарабатывая деньги», — озвучил свой взгляд на ситуацию брат. «Но это спекуляция, а значит, деньги преступные», — решительно заявил Катя. «Может быть, но мы с тобой не занимаемся спекуляцией. Этим занимаются другие люди, а мне платят за то, что я даю возможность им заработать. Предлагаю тебе не морочить свою талантливую голову. Оставь эту обязанность за мной». «Да, Софье Яковлевне говорить ничего не надо. Как и твоим друзьям из коллектива. Если спросят, кто распространял записи, кивай на меня. А потом позови меня. Я найду, что сказать». «Я не знаю, что делать с этими деньгами. Мама и папа всегда дают мне на карманные расходы. Может, и вправду купить музыкальный центр? Я давно о таком мечтала, только не решалась попросить у родителей». «Я закажу человеку, который бывает в Японии. Он привезет самый современный. А деньги все же забери. Считай, что я тебе дал на карманные расходы. Красивая девушка должна быть независимой, в том числе в финансовом плане», — объяснил брат и пододвинул пачку денег в Катину сторону. Деньги Катя решила забрать, пусть будут. А вот объясняться со Шерович она точно отправит брата. Раз он такой речистый, пусть отдувается. «За то, что не спросил моего разрешения, с тебя музыкальный центр. И Софьи Яковлевной будешь разговаривать ты. Про то, что кто-то там у тебя торгует кассетами, я так и быть говорить не стану. Но с тебя 5 подсказок на какую-нибудь фантастическую музыку». «Нет, пусть будет 10», — решительно заявила Катя. Забрала деньги со стола, чем вызвала смех брата. Она посмотрела на него, нахмурив брови, но Мишка выставил перед собой свои ладони в примирительном жесте. «Хорошо, пусть будет 10», — согласился брат, продолжая улыбаться. Катя хмыкнула и покинула комнату брата. Когда вернулась в свою комнату, некоторое время думала, куда положить деньги. Решила, что в шкатулке с украшениями им самое место. Вечером, когда вернулись родители с работы, Катя решила посекретничать с матерью по поводу брата. Она рассказала о деньгах, что отдал брат. «Мам, я иногда думаю, что Мишка какой-то странный. Нет, я люблю своего брата, но порой его не понимаю. Вот откуда у него все это в голове? Будто не я старшая сестра, а он мой старший брат». «Даже не знаю, что сказать, дочка. Я порой сама удивляюсь. У нас только ваш отец непробиваемый, как стена». «Галя, не переживай, я сыну доверяю», — передразнила мама своего мужа. «Вот-вот, я о том же говорю. Опять же эти чемоданы. Так в его голову пришло, что чемодан с колесиками будет удобней», — продолжила удивляться Катя. Надеюсь, он не влезет ни в какую историю с жуликами. Я поговорю с ним по поводу распространения кассет. Хотя он мне уже говорил, что заказывает их для приятелей. Сам торговать кассетами не собирается», — ответила Галина Николаевна дочери, заверив, что обязательно побеседует с Михаилом. Интерлюдия 3. Москва, КГБ, СССР, площадь Дзержинского, 2. Первый заместитель председателя КГБ СССР генерал-полковник Цвигун Семен Кузьмич находился в своем кабинете, когда ему позвонил начальник оперативно-технического управления генерал-лейтенант Ермаков Михаил Иванович. Они обменялись приветствиями по телефону. «Семен Кузьмич, у меня всплыла некоторая информация по твоей просьбе. Не сказать, что важная, но интересная», — продолжил Ермаков. «Если терпит вопрос, то давай встретимся в переходе. Я как раз собираюсь пообедать. С утра маковой росинки во рту не было», — предложил Цвигун. Цвигун понимал, что в здании практически все кабинеты прослушиваются. Если Ермаков не стал говорить по телефону, значит, информация щекотливая или непонятная. Через полчаса они встретились в переходе в ведомственную столовую. Отошли в сторону, чтобы никто не помешал разговору. «Ну что там у тебя, Михаил Иванович?» — спросил Цвигун. «Мне из шестого отдела, что занимаются почтой, доложили о некой переписке от немецкой школьницы из ГДР к советскому школьнику из Свердловска. Казалось бы, ничего необычного. В шестом отделе тысячами такие письма проверяют. Но у нас стоял маяк на этого советского школьника Егорова из Свердловска. Кстати, по твоей просьбе», — начал рассказывать Ермаков. «И что в этом интересного? Его проверяли. Егоров достаточно давно переписывается со школьниками из ГДР», — сообразил Цвигун, о каком школьнике идет речь. «Дело в том, что письмо Егорову пришло от Эрики Краузе, которая приходится младшей дочерью заместителя мэра Берлина. Ну а дальше пояснять не буду, что такой человек точно под контролем Штази», — добавил пояснение Ермаков. Штази – неофициальное сокращенное название тайной полиции, контрразведывательного и разведывательного государственного органа Германской Демократической Республики ГДР. «Кто был инициатором переписки?» – сразу подобрался Цвигун. «Эрика Краузе. Адрес Егорова ей дал некий Хорст Шмидтке, с которым Егоров переписывался несколько лет. Текст писем безобидный, желание познакомиться и подружиться. В ответ Егоров отправил свою книгу-сказку, плюс письмо. В письме пока ничего особенного, ответное желание дружить по переписке. Но я посчитал нужным сообщить тебе, тем более инициатива твоя по этому школьнику», — добавил еще пояснение Ермаков. «Хорошо, Михаил Иванович, пусть внимательно контролируют эту переписку. Заместитель мэра Берлина нам интересен. Посмотрим, что выплывет из этой связи», — дал указание Цвигун. Генералы обменялись рукопожатием. Ермаков в столовую не пошел, а Цвигун направился пообедать. В то же время он подумал, что на всякий случай об этом надо рассказать Леониду Ильичу, ведь Егоров будет в июле в Глицинии на правительственной даче. Цвигун сначала не понимал, чем мог заинтересовать Брежнева этот школьник. Но позже, когда стали тщательно проверять всю семью Егоровых, понял, что школьник необычный. Уж больно взрослый взгляд у него на жизнь. Нет, при желании семью можно зацепить, если последует такое распоряжение от генсека. Егорова Галина работает в торговле, а там всегда есть к чему придраться. Позже сам Брежнев поделился с Цвигуном о том, что Егоров будет писать книгу за Брежнева, но под авторством самого Леонида Ильича. Генсек сосредоточил внимание на том, что пока это должно находиться в тайне. Так сказать, поставил задачу перед Семеном Кузьмичем. Уже обедая в столовой, Цвигун решил, что сегодня же доложит о переписке Егорова с Эрикой Краузе. Июнь 1975 год. Свердловск. Егоров Виктор. Эпизоды. Виктора Павловича в пятницу вызвали к главному инженеру завода. На этой должности пока оставался Кондратов. «Проходи, Виктор Павлович, присаживайся», — пригласил Кондратов Егорова. Виктор Павлович прошел к столу главного инженера, сел на стул для посетителей. Я с 3 числа приступаю к обязанностям генерального директора. Соответственно, вместо меня на этом месте будет Варначев. Для начала хочу тебе сообщить, что экспериментальное строительство 2 домов начали. Пока решили остановиться на 12 этажах. Посмотрим, что из этого получится. Сравним затраты, так как проекты с панелей на 12 этажей есть. Но я тебя вызвал по поводу твоего недавнего предложения. Что там у тебя за чемоданы? На колесах вроде? Простенькая вещь, но должна получиться очень удобной. Такого даже за рубежом нет. Если у нас что-то получится, можно спокойно работать на экспорт. Без волнений пояснил Егоров. Идея неплохая. Стране валюта нужна. А то штампуем сковородки да кастрюли, которые могут делать мелкие предприятия. Давай так. Займись полностью этим вопросом, в том числе организацией такого производства. У нас своего швейного производства нет. Закажешь на фабрике «Урал» обувь, я договорюсь с директором. Сделай пару десятков таких чемоданов, посмотрим, как это выглядит в натуральном виде, а не на бумаге. Если получится что-то достойное, то будем размещать производство на своей территории. Ну а колеса-ролики можно заказать и на пластмассе. Возьми в вашем отделе пару человек себе в помощь. Ну и действуйте. «Через месяц доложишь, как у тебя продвигаются дела», — принял решение Кондратов. Егоров кивнул головой и покинул кабинет главного инженера. «Оно и понятно. Так устроена жизнь. Инициатива имеет инициатора». Глава 4. Июнь 1975 год. Поездка в Москву. Егоров Михаил. В пятницу я готовился к поездке в Москву. Никаких особых вещей мы с мамой точно не планировали с собой брать. Так, туалетные принадлежности, на всякий случай смена нижнего белья. Я по телефону заказал такси до аэропорта. Не успел отойти от телефона, раздался звонок. Поднял трубку. Оказалось, что на связи Владивосток. Звонил Рогозин. «Квартира Егоровых», — сказал я в трубку. «Добрый вечер, Михаил. Хотя у нас уже ночь», — произнес Рогозин. «Рад вас слышать, Дмитрий Олегович», — ответил я на приветствие. «Собрал информацию по твоему вопросу. Есть возможность привезти Ямахи. Модель Yamaha TX500. Сесть 3-го 74-го годов выпуска. Ценник от 750 до 850. С этого года у японцев вышла новая модель Yamaha XS500, что резко снизило ценник. Можем прислать 2 контейнера по 3 штуки, разобранные на запчасти. В общем, схема та же. За доставку ценник отдельный. По дате ориентировочно на 1-ю половину августа. Ближе к августу уточню, что сможем привезти наверняка». «В дальнейшем по запчастям проблем не будет?» — ответил Рогозин. «Никаких. Как только новая модель начнет массово продаваться, японцы начнут сдавать на свои свалки старые модели. У них система очень интересная в этом вопросе, но загружать тебя не буду. Еще ты спрашивал про радиоаппаратуру. Есть возможность привезти совершенно новый музыкальный центр. Ты спрашивал про Sony HMK-80B? Нет таких. Но точно есть GVC MF-55LS. Цена в пределах 7-8 сотен, без заставки. Что касается магнитофонов или магнитол, то здесь вообще проблем нет. Везут много, я смогу тебе достать в любой момент». «Музыкальный центр точно возьму, возможно, не один. Да, еще наушники к музыкальному центру, а лучше пару. Сколько у меня времени, чтобы определиться?» – спросил я. «Мы в начале месяца сходим в Юго-Восточную Азию. Я буду дома примерно в конце июля. Потом начнутся рейсы в Японию. К этому времени определяйся. Как и говорил, по кассетам проблем нет». «Я понял, Дмитрий Олегович. Мотоциклы точно заберу, а по магнитофонам позвоню позже». «Отлично. Можешь звонить любое время. Жена мне потом все расскажет. Отправлять будем через твою тетку. Там схема уже отработана», — закончил разговор Рогозин. «Мама слышала мой разговор? Не весь, конечно, а только то, что я отвечал. Но в квартире говорить ничего не стало. Она завела об этом разговор, когда мы ждали посадку в аэропорту». «Миша, я случайно услышал твой разговор по телефону. Скажи мне честно, ведь ты не собираешься заниматься спекуляцией?» Взгляд мамы выражал тревогу. «Нет, мама, это не совсем спекуляция. Я лично ничем торговать не собираюсь. Заказываю для знакомых ребят. Что касается радиоаппаратуры, то хочу сделать Кате подарок на день рождения. Ей нужна аппаратура для записи музыки, которую они сочиняют». «Не переживай, риски минимальны. Ты же сама сотрудник торговли, а значит, понимаешь, как все делается на самом деле». В том числе понимаешь, что инфляция съедает деньги, товары дорожают, сами деньги дешевеют. Лучшее вложение средств – это вложить их в товары. Я, например, планирую взять себе еще один мотоцикл. Цена у него будет только расти. Не переживай за меня, я же тебе обещал, что не ввяжусь в какие-то темные истории. Надеюсь на твое благоразумие. Помни, что ты всегда можешь посоветоваться со мной. Мама не стала меня больше пытать, хотя не уверен, что она успокоилась. Сколько себя помню, по прошлой жизни родители всегда нам доверяли, не задавая лишних вопросов ни мне, ни Кате. В Москву мы прилетели рано утром. Торопиться было некуда, потому сначала посетили кафе в аэропорту. Я в самолете не ел, спал весь перелет, а молодой организм требовал пищу, так что, не торопясь, поели, а потом пошли на электричку, которая нас доставит в Москву. В электричке я размышлял о прошлой жизни, сравнивая с тем, что происходит сейчас. Тетя Маша имела возможности и тогда, в моей первой жизни. Помню, что она перешла работать в обком, как и в этот раз. Почему тогда моя мама не попала в горком? Или ей предлагали, но она не решилась? Отцу много раз предлагали перейти в технологи, но он отказывался. Все же мне удалось в чем-то направить жизнь моих близких по другому пути. Когда прибыли на нашу остановку, мама подтолкнула меня, чем прервала мои размышления. В редакцию идти было рановато, так что мы часть пути проделали пешком. Еще вчера связались с издательством «Детская литература». Нас должны ждать, но после 8 часов утра. Возле редакции все же пришлось посидеть на лавочке. В сквере ждали недолго, не больше часа. Встретил нас художественный редактор Горохов Николай Владимирович. Молодой мужчина, 35 лет. Очень приятный в общении. Я уже с ним встречался, когда утверждали рисунки к моим книгам. Горохова нашли в его кабинете. «Проходите, присаживайтесь». «Ох, и создали вы переполох у наших сотрудников, особенно недовольны корректоры. Татьяна Игоревна велела им за 2 дня закончить корректировку. Так нашим некоторым сотрудникам предстоит 2 дня напряженной работы вместо выходных, хотя потом смогут воспользоваться отгулами. Галина Николаевна, вам на подпись соглашение. Просмотрите внимательно». Горохов пододвинул документы для мамы. Моя родительница быстро просмотрела соглашение и подписала документы. «Ну и хорошо. Миша, тебе надо задержаться. К понедельнику будет сделана корректировка и рисунки. В понедельник сможете получить авансы. Сегодня кассира нет на месте», — сообщил нам Горохов. «Не хотелось бы возить наличные с собой. Мы можем сделать переводы на сберегательную книжку. Я привезла с собой», — спросила мама. «Для нас это даже наиболее приемлемый вариант. Переводом могут отправить всю сумму гонорара». «Миша, Татьяна Игоревна выставила цены по 400 рублей за авторский лист. Думаю, что после публикации этих книг ты можешь подать заявление о вступлении в Союз писателей. Тогда цена на твою работу увеличится. В понедельник приходите к 8 утра. Нагорная будет на месте. Прояснит вам, когда книги выйдут в народ», — сообщил мне Горохов. Как только вышли из здания издательства, задумались, где нам предстоит переночевать 2 дня. Кроме этого, мама явно расстроилась, что не получилось управиться за выходные дни. «Все же придется мне использовать свой откол. Надо билеты купить на обратную дорогу, а заодно подумать, где мы будем ночевать 2 ночи», — начала рассуждать мама. «Сомневаюсь, что мы сможем устроиться в гостиницу», — выразил я свое мнение. Надо было с Гороховым об этом поговорить. «Так, жди меня здесь, а я вернусь в издательство. Должны же они бронировать места в гостиницах для приезжих авторов. Не на вокзале же ночуют приезжие», — решительно заявила мама. Она развернулась и вошла в здание издательства. Не прошло и 20 минут, как вернулась довольная мама. «Есть бронь в гостинице «Украина» на Кутузовском проспекте», — сообщила довольная мама. «Мы направились в сторону Кутузовского проспекта. Для начала заселимся, а потом погуляем по Москве. Я планировал посетить местные рынки, где могут торговать грампластинками. Меня интересовала зарубежная эстрада. Устроившись в гостинице, нам дали 2-местный номер. Мы отправились к кассам Аэрофлота, чтобы купить билеты на обратную дорогу. Говорят, язык до Киева доведет. Мы воспользовались опросом москвичей. Вскоре выяснили, что имеется неофициальный рынок грампластинок у Дворца культуры имени Горбунова. Москвичи это место называют «Горбушкой». Находится нужное нам место в западной части Москвы, на улице Новозаводская. Чтобы не плутать по Москве в поисках нужного адреса, поймали такси. Сегодня суббота, так что торговля должна идти полным ходом. На Горбушке не только продают винил, но и активно обмениваются разными пластинками. Я попросил маму посидеть на лавочке, что имелись недалеко от входа во дворец культуры, пока я пробегусь по рядам. Толпа, которая образовалась от пришедших меломанов и торговцев, постоянно двигалась. Но некоторые стояли на месте. Каких-то определенных стройных рядов не имелось. Я начал не спеша передвигаться, спрашивая тех, кто был с пластинками, что они предлагают. Несколько раз мне отвечали одним словом — обмен. Но у меня не было ни сумки, ни пластинок в руках, так что ко мне моментально терялся интерес. Наконец, один парень лет 25 сам подошел ко мне. «Что ты конкретно ищешь, земеля?» — спросил он, но при этом огляделся вокруг. «Хард-рок, глэм-рок, хэви-метал, рок-н-ролл», — ответил я. «А что конкретно?» — сразу переспросил парень. «Deep Purple, Pink Floyd, Queen, ABBA, Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin, The Who, Kiss, можно The Beatles, но из последних концертов. Да, еще интересует Дэвид Боуи». Перечислил я тех исполнителей, которых помнил с прошлой жизни, а не только в этой. При этом я произносил название групп правильно, даром что учил немецкий. Но по прошлой жизни немного знал английский язык. «Ого, ты, смотрю, серьезный меломан. Сейчас есть Pink Floyd, Queen, ABBA и Kiss. Остальные могу донести, здесь недалеко», — предлагал парень, при этом старался быть своим парнем. Приветливо улыбался. «Сколько?» — спросил я. «Сотка, но если возьмешь много, чуток уступлю. Червонец, например», — ответил парень. «100 рублей — это, по сути, наивысшая цена за новую виниловую пластинку». Тем временем продавец вытащил из своей сумки пластинку. На конверте нарисована группа ABBA. Он аккуратно чуть достал пластинку, чтобы я мог рассмотреть неповрежденный винил. А в центре наклейка, где указаны данные пластинки. «По высшей планке заряжаешь? Ну да ладно. Где можно прослушать, чтобы убедиться, что ты не подсовываешь мне что-то непонятное? Например, Зыкину?» — спросил я. «Да ты чего, земеля? Меня здесь все знают. Я подделок не предлагаю», — начал возмущаться парень. «Ну так где проверим?» — не обращая внимания на его заверение, спросил я. «Не хочешь — не бери», — неожиданно отказался парень, развернулся и отошел от меня. По Горбушке я бродил еще 20 минут, может, полчаса. Купить было что, но только без проверки. «Бери на месте, такой расклад. Но брать непонятно что я не собирался. Мне нужно много, чтобы был ассортимент записей для моих приятелей в Свердловске». Мама, наверное, уже заскучала на лавочке, но пока не ринулась в толпу, чтобы поторопить меня. Наконец я подошел еще